Глава 14. Бочка дегтя. 3 месяца назад. Не помню, где и когда я услышал выражение «хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах», но с тех пор неоднократно убеждался, что определенное зерно истины в этом явно есть. Нет, сам я абсолютно не религиозен. Более того, от словосочетания «раб Божий» откровенно коробит. Все же вырастили меня на букваре, в котором четко и ясно было написано «мы не рабы, рабы не мы». И вот не знаю, что тут работает, закон подлости ли, или кто-то там наверху пакостит, чтобы не зазнавались. Но факт остается фактом. Долгоиграющие планы зачастую так планами и остаются. И с реальностью в итоге имеют мало общего. Вот и в нашем случае так случилось. Разумеется, мы никуда не поехали. Ни через 3 дня, ни через неделю, ни через 2. И причина в этот раз была до нельзя банальна. Более того, никто о таком исходе даже не подумал, как раз из-за банальности. А случилось так, что дети у нас внезапно заболели. Сначала закашляла маленькая Маша, а потом и Никита заразился. Ну куда с простывшими детьми совершать междугородние поездки? А если учесть, что поездка намечалась, что называется, на перекладных, да за 5000 километров? В общем, неделю дети лечились. Потом прошла еще почти неделя на всякий случай, и вот уже дорожные сумки собраны и даже назначена дата поездки, а ровно через 3 дня на максимально получившееся расстояние длиной в 900 километров и даже посуточная квартира в пункте назначения забронирована. Вот что интернет животворящий делает. И это хорошо, потому что мне, если честно, уже настолько осточертело сидеть в 4 стенах, что хоть волком вой. И если бы не ежедневные походы в магазин, то, думается мне, я зверел бы окончательно. А тут еще борода эта проклятая чешется. И ведь не сбреешь ее окаянную, маскировка. Рита, как мне кажется, тоже потихоньку зверела от неопределенности. И усугублялось все это болезнью детей. Но теперь, когда уже все решено, вроде слегка оттаяло. Во всяком случае, больше не ревет тайком в ванной и не сидит с потухшим взглядом, уставившись в невключенный телевизор. Зато сидит, уставившись во включенный. «Что там по новостям? Как обычно, у всех вокруг все плохо, а у нас все хорошо?» Я ввалился в комнату, вернувшись с прогулки в магазин, и, раздевшись, плюхнулся на диван рядом с супругой. Настроение было хорошее, и сегодня опять ничего не случилось. «Тихо, сейчас передача будет про таких, как мы. Власти выпуск подготовили», — шикнула на меня Рита. «Больше никто не скрывает проблему. Похоже, поняли, что, само собой, это не рассосется». «Давно пора», — скептически хмыкнул я, усаживаясь поудобнее. «Ну что же, посмотрим, что они о нас врать будут. Сережа, или слушай, или вали в комнату», — одернула меня Рита, делая звук погромче. И мы стали слушать. В общем-то, ничего нового нам там не рассказали, но, по крайней мере, поначалу. Пожилой мужик с пышными усами долго и нудно рассказывал о падении метеорита и заражении местности в районе этого падения. Потом речь пошла непосредственно о зараженных, так официальные власти решили нас обозвать. О том, что у зараженных меняется ДНК, что они становятся быстрее, сильнее, здоровее. О том, что у них обостряются все чувства и появляются различные аномальные способности. После, сделав паузу, чтобы зрители прониклись услышанным, усатый мужик поделился со зрителями своей озабоченностью тем, что многие зараженные, почувствовав свою силу и безнаказанность, становятся антисоциальными элементами. Проще говоря, преступниками. И в качестве примера привел 2 десятка кадров, на которых были запечатлены сцены грабежей и убийств с использованием способностей. Надо сказать, что на этом моменте мое благодушное настроение как ветром сдуло. И причина этому красовалась сейчас на экране. И надо же было выбрать для фотографии такой момент, где Рита уже отобрала у полицейского пистолет и со злым лицом провожала взглядом падающего стража порядка, а на заднем плане окровавленный я тянул руки к трупу водителя-алкаша. «Монтаж же!» – возмутился я. «Там по-другому было. Или нет?» Почему-то события того дня засели в памяти отдельными кусками, и я хоть убей не мог вспомнить именно эту картину. «Тихо, потом поговорим, дай послушать!» Опять шикнула на меня Рита, и я замолчал уже с большим интересом, вглядываясь в экран. А усатый в это время уже рассказывал, как опасны могут быть зараженные для простых граждан, и что по этой причине полиции отныне разрешено открывать огонь по таким преступникам, как по вооруженным террористам, то есть на поражение. А чтобы уравнять шансы простых граждан при столкновении с зараженными, в Думе в данный момент рассматривается законопроект о свободном ношении гражданами огнестрельного оружия. Вот это поворот! Хотел было озвучить промелькнувшую мысль, но скосил глаза на сосредоточенную жену и промолчал. А передача между тем продолжалась. Теперь пресс-секретарь вещал уже о том, что все граждане, подвергнувшиеся заражению, обязаны в кратчайшие сроки явиться в местное отделение полиции для регистрации и учета. А тем, кто проигнорирует данные указания и не зарегистрируется, светит приличный тюремный срок как несознательным элементом. «Это что получается?» – не выдержав, возмутился я. «Теперь, чтобы сесть за решетку, даже делать ничего не нужно, что ли?» «Ну, нам-то уже поздно дергаться», – вздохнула Рита. «Нас, если что, и так посадят, даже если регистрироваться пойдем. Все, давай дослушаем, мало ли что еще скажут». «Угу». И он, тот самый усатый мужик, сказал, самое важное оставив напоследок, о том, что за полтора месяца исследований ученые выяснили, что эти самые изменения в ДНК, благодаря которым зараженные могут творить чудеса, старят организм зараженных, и чем больше они используют способности, тем быстрее стареют. Причем настолько, что даже молодой и полный сил зараженный умрет от старости года через три, не больше. А поэтому, уважаемые граждане, пострадавшие от заражения, идите сдаваться. И он, усатый, уверен, что врачи обязательно найдут способ вам помочь. Вот так. Первое слово, прервавшее затянувшуюся тишину в комнате, было нецензурным. Да и не одно оно такое было, надо сказать. Очень хотелось думать, что телевизор нам опять все врет, но... Слишком много косвенных признаков, подтверждающих слова усатого, мы видели, да и еще одно доказательство сказанного было, как говорится, налице. В самом прямом смысле, и как раз сейчас Рита эти доказательства и изучала, внимательно разглядывая мою мрачную, постаревшую за три месяца физиономию. Наконец я перестал материться и, молча поднявшись, ушел на кухню. Цензурных слов не было, зато дурные мысли роились в голове плотной стаи, и были они одна хуже другой. Открыв окно настежь, я сел на подоконник и закурил, чего раньше в чужой квартире старался себе не позволять. Но теперь-то можно, хуже уже не будет. И совесть промолчит. Для нее совесть и этот проступок уже и не проступок вовсе. Так, баловство. «Мы умрем, да?» На кухню вошла растерянная Рита и застыла напротив меня, тяжело облокотившись на обеденный стол. «Года через три? Хотя нет, нам почти 40, значит, еще раньше». «Намного раньше», — буркнул я, глубоко затянувшись. «Вот прямо в ближайшие дни, если не свалим из города, и из области, и... жопа, короче». «Почему раньше?» — не поняла побледневшая супруга. «Если молодые через 3 года, то у нас-то хоть пара лет в запасе есть? Не настолько же мы старые. Сколько мы продали кристаллов?» Вопросом на вопрос ответил я. 2 сотни, 2,5. А сколько из них под видом лекарства от всех болезней? А сколько народа купилось на нашу агитацию в интернете? Это получается, мы их...» Не договорив, Рита прижала ко рту ладони и округлила в испуге глаза. «Угу». Я выбросил в окно окурок и нервно достал из пачки следующую сигарету. «Именно так. И все эти люди как раз в эту минуту вспоминают нас добрыми словами. Странно, что мы не икаем». Рита тихо плакала, опустив голову, а я курил и... просто курил. Мысли из головы куда-то исчезли, осталась лишь пустота с мерзким привкусом беды. «Надо будет придумать, как быть с детьми». Озвучил я самую далекую из наших проблем. С кем они останутся через 2 года, когда мы скопытимся? И денег им оставить побольше, в наследство. «Денег?» Рита подняла на меня потемневшие от злости глаза. Ну или тень так упала. Так или иначе, но ничего хорошего ее взгляд не предвещал. «Значит, денег, да?» «Да, денег. На жизнь, на учебу, жилье, чтобы было». «Ты уже из-за денег в это все влез и нас всех втравил!» Рита медленно, но верно повышала голос уже почти до крика. «Да с**рали я! Я, что ли, метеорит на город уронил? Или я сделал так, что нам с тобой жить пару лет осталось? А авантюру эту с заработком на кристаллах кто придумал?» — рявкнула Рита. «Затеряться в толпе таких же, как мы? Так ты говорил? Получилось? Это же мы теперь не просто убийцы. Мы теперь круче серийных убийц. Мы сотни народу угробили». «Я объяснял им, что кристаллы не изучены и возможны побочные эффекты», — хмуро попытался оправдаться я, но Рита уже разошлась, и все мои доводы были ей глубоко до фонаря. «Да охренеть! Побочные эффекты!» — орала она. «Побочный эффект — смерть!» «Ну чего ты орешь? Между прочим, ты меня сама во всем поддерживала. Я же не знал...» «Да ты никогда ничего не знаешь», — перебила меня супруга. «У тебя вечно как идея возникнет, так попробуй переубеди». «Да ты и не пробовала», — отбрил я, пытаясь сохранять спокойствие. «А сейчас нашла, на ком злость выпустить». «Да потому что я с тобой много лет живу и уже выучила, что попытки тебя отговорить от очередной идеи фикс приводит только к ссоре». «А сейчас мы не ссоримся, да?» — криво усмехнулся я. «Успокойся уже». «Нет, сейчас мы не ссоримся». «Сейчас мы ругаемся», — каким-то въедливым голосом сообщила Рита. «Ну-ка вспомни, что ты предлагал сделать неделю назад». «Что?» «А, не помнишь?» «Подсказываю. Как ты предлагал вылечить детей, а?» «Блин». С этой фразой надежда на скорое завершение конфликта испарилась, как и не было. А все из-за того, что когда дети болели, я в шутку ляпнул о том, что мы, имея на руках лекарства от всех болезней, паримся из-за какой-то простуды. Рита тогда так зыркнула на меня, что я порадовался, что у нее нет способности испепелять взглядом. «Да это же шутка была!» «Шутка?» — вкрадчиво поинтересовалась Рита, и в следующее мгновение об стену рядом со мной вдребезги разбилась тарелка с недоеденным кем-то из детей супом. «Для тебя жизни наших детей шутка?» «Да мля, угомонись ты!» Не выдержав, рявкнул я. «Пошутил я тогда, поняла?» «И до этого вся моя затея была на благо семьи, для вас все было, и деньги эти для вас, и беспокоился я о вашей безопасности, ясно? А то, что все пошло не так, так никто не знал, что так получится. Для нас, значит, да?» — не унималась Рита. «Ну и как? Пошло оно нам на благо? Прямо озаботился весь, и теперь несколько сотен людей мечтает нас убить, да? Охрененная забота! То есть в итоге это я во всем виноват?» Проворчал я, разглядывая расплывающееся по обоям красное пятно. «Я должен был все предвидеть, предусмотреть, должен был извернуться и обеспечить семье безопасность, при этом ничем не рискуя. А еще я виноват в том, что мы с тобой оказались зараженными и скоро сдохнем. Ах да, забыл, в отпуск тот тоже я рвался, так? Не передергивай». «Не передергиваю». «А мы с тобой вообще скоро дойдем до того, что и метеорит я на тебя нарочно сбросил». Сколько я не пытался сдерживаться, а все равно внутри кипела злость. Тут и так голова пухнет от навалившихся проблем. А жена в довесок истерику устроила, не иначе, чтобы добить. «А вообще знаешь что?» «Что?» «Иди ты в жопу! Вот что!» Рявкнул я и, обойдя удивленную супругу, стремительным шагом вышел из кухни. Уже зашнуровывая ботинки в прихожей, поднял взгляд и хмуро оглядел стоящую в дверях кухни Риту, но говорить ничего не стал. А что говорить, когда она в таком состоянии? Ей что ни скажи, все будет использовано против меня, как в суде. Да и не скажу я ей сейчас ничего хорошего, не то у меня состояние. «Сваливаешь?» — ядовито поинтересовалась Рита. «Чуть что, сразу бежать, да?» «Угомонись, а!» — устало отозвался я. «Ну куда я от вас денусь? Прогуляюсь, успокоюсь и вернусь». И ушел, закрыв за собой дверь, не дожидаясь очередной реплики взбешенной супруги. На улице было морозно и темно. Зима уже вступила в свои права, и световой день был максимально короткий, но, словно компенсируя это, витрины многочисленных магазинов сверкали новогодними гирляндами. Сколько там до праздника осталось? Дней 10 вроде бы, вряд ли больше. Охренительный праздник. Тяжело вздохнул я и побрел по улице туда, где было поменьше праздничных огней. Хотелось тишины и темноты. Хотелось, наконец, побыть одному. Не видеть всех этих людей, живущих тихой и спокойной жизнью, размеренный и безопасный. А ведь многие из них втайне мечтают о приключениях, вдруг подумалось мне. Когда сидят в теплом уютном кресле с книгой в руках или у телевизора и представляют себя на месте главного героя. Мечтают, даже не зная, что все эти приключения – это прежде всего звездец. Звездец нервам, здоровью, а личной жизни, наконец. Та же Рита, вот с чего она сорвалась. Да с того, что уже несколько месяцев живет в тихой панике, боясь даже загадывать, что будет дальше. Странно, что мы раньше не полаялись. Хотя, наверное, к тому все и шло. И если бы не она, то я бы психанул. Не сегодня, так завтра. А насчет денег она зря утрирует. Самому неприятно. Но вот задницей чую, придется нам опять кинуться с головой в стяжательство. Потому что деньги, как ни крути, в нашей ситуации решают немалую часть проблем. Да и с последним заявлением Усатого не все так просто. Вот больше чем уверен, что когда ученые найдут лекарство от раннего старения зараженных, то оно обойдется нам крайне дорого. И дай бог, если удастся решить дело деньгами. И в этом случае для решения проблемы понадобится весьма кругленькая сумма. И нужно, чтобы она имелась на руках заранее, пока мы еще относительно молоды и полны сил. Так что с женой мне вскоре предстоит нелегкий разговор. Вот только соваться к ней с этим разговором сегодня – чревато продолжением скандала. А так, вернусь через пару часов, как раз когда она обдумает все нами сказанное и немного успокоится, и извинюсь. А следом извинится она, как не раз бывало, и мир в семье будет восстановлен. Глубоко погруженный в собственные мысли, а может и из-за бьющего в лицо света фар, стоящей впереди машины, я не заметил, как вступил на раскатанную детворой до зеркального блеска ледяную дорожку и позорно шмякнулся на лед, да так, что ноги взлетели выше головы. От машины послышался смешок, а потом женский голос укорил весельчака. «Что смешного? А если он убился там? Лучше выйди и помоги». «Ладно, ладно, не ругайся», — ответил девушке молодой голос и продолжил, обращаясь к кому-то третьему. «Пойдем, Дим, вдруг и правду сломал чего». Я уже начал было подниматься на ноги, не дожидаясь неизвестных помощников, когда какая-то сила с размаху придавила меня обратно ко льду, и чей-то голос удивленно воскликнул. «Ты гля, Олежек, какие люди!» «И вправду, говорят, на ловца и зверь бежит. Мы тут про него весь вечер говорим, думаем, где эту суку искать, а он сам к нам приполз». А через секунду к невидимому грузу на моей груди добавилась другая сила, вогнавшая меня в панику. В мои легкие больше не поступал воздух.